Пост-эпилог. Октябрь 2016-го. Машка у Женьки чудо. Маленькая, улыбчивая и розовощекая. Кореглазая в папу и светленькая, кудрявая в маму. Она смотрит на меня, складывает губки уточкой, кряхтит, пуская пузыри, машет ручонками. Я осторожно вкладываю в них погремушку, и малышка тут же с довольным сопением тянет ее в рот. Смешно сучит ножками минуту спустя, отбросив погремушку прочь, заметив новую игрушку в моих руках. «Да, малышка, я хитрая крестная и очень-очень коварная». Но, конечно, я шучу. Как такое чудо можно обидеть или не любить? Вычеркнуть из жизни? Не знаю. Как же все-таки хорошо, что у нее есть птичка и Люк, любящие мама и папа. «Таня, да возьми ты уже Машку на руки. Видишь, как тянется к тебе. Не бойся», — с улыбкой замечает Люков, когда я принимаюсь огукать вместе с малышкой, щекоча ее голый живот и смеясь. «Действительно, Тань, хватит уже бояться сломать Машку. Смотри, как она подросла», — гордо замечает Женька, подойдя со спины, с любовью глядя на дочь из-за моего плеча. Потянувшись к малышке рукой, заботливо поправляет на ней то ли платьице, а то ли рубашонку. «Еще совсем немного, и сидеть начнет, так старается поскорее вырасти». Воробушек совсем не изменилась, все такая же хрупкая, изящная девчонка. Материнство ей очень к лицу, и мне даже завидно, как бесстрашно она решилась на такой важный шаг. Как они оба с Ильей решились. «Таня!» Но я уже пячусь спиной к двери, сбегая в прихожую, до конца так и не понимая, что же меня заставило сегодня прийти в дом друзей. «Извини, Жень, обязательно, как-нибудь в следующий раз. Я к вам так, на минуточку заглянула. Меня в гараже Сашка, водитель Максима Аристарховича, ждет. Он тут надумал впервые в жизни купить машину, вот и попросил помочь дельным советом. Ну и вообще, посмотреть, что и как, а я и забыла совсем». «До свидания, воробушек, пока, Илья, расти умницей, Машка!» «Пока, Таня!» И в припрыжку по лестнице, чтобы убежать, вот только от кого и куда, непонятно. Встреча с Сашкой назначена через час. У меня еще уйма времени, и я не спеша бреду по тротуару, пиная сапогами февральский снег, оглядывая хмурым взглядом шумный проспект и спешащих по делам людей, пролетающие мимо автомобили. Смотрю на рекламные постеры и яркие вывески магазинов, пока не замечаю, что снова, второй раз за сегодняшний день, остановилась у витрины с детскими игрушками. «Да что же это за наваждение такое? Я еще не готова, совсем не готова. Этого просто не может быть!» Я возвращаюсь домой одна. У Рыжего этим вечером назначена важная встреча в поместье Градова вместе с отцом и Люком, и мне приходится трижды ответить Виктору по телефону, что со мной все в порядке, и да, я почти на пороге дома. Конечно, тепло одетая, в шапке, с плиткой горького шоколада в сумке, я же обещала. Машина Сашки оказалась стареньким Фордом, цена — на пределе возможностей парня. Я провозилась с внутренностями подержанного немца почти 3 часа, и зная, что в ближайший год Сашка точно ничего лучше купить не сможет, видя, каким ожиданием горят глаза парня, обещаю ему помочь привести автомобиль в порядок. Меня встречает Шрек и толстый Джо, черный как смоль и такой же старый, как его хозяйка, кот Едвиги Витольдовны, на недельку отлучившийся в гости к внучатой племяннице во Францию. Они крутятся у моих ног, пока я раздеваюсь, и тут же наперегонки мчатся на кухню-студию, где за большим столом над кучей эскизов с карандашом в руке колдует Карловна. «Добрый вечер, я дома!» «Вижу». Выпрямляет спину женщина, задумчиво постукивая карандашом о стол, но тут же снова возвращается к рисунку, добавляя на бумагу графитом какие-то штрихи. «Привет, Танечка!» У Карловны через несколько дней представление эскизов будущей коллекции партнерам и заказ тканей, какие-то важные переговоры с иностранцами. Я знаю, что она не спит которую ночь подряд, оттачивая совершенство нарисованных линий, и стараюсь лишний раз ее не беспокоить, тихо пробравшись к кухонному гарнитуру. На автобусной остановке продавались отличные мандарины, я обожаю цитрусы и теперь прячу 2 килограмма оранжевого счастья в холодильник, зная, что Рыжий тоже их очень любит. «Танюша, там Максим мясной суп сварил, посмотри на плите, ты бы покушала». «А хочешь, я что-нибудь молочное приготовлю?» Я так и застываю столбом у открытой двери, пялясь на ветчину и густой пучок петрушки в пластиковом контейнере, поймав себя на мысли, что мне сейчас кажется на что-то, что... намекнули? Или показалось просто? «Спасибо, Людмила Карловна, но я лучше Виктора подожду. Он обещал совсем скоро приехать. Не хочу без него ужинать». «Как скажешь, Танечка». Соглашается свекровь. Наша привязанность с Рыжим друг к другу даже в мелочах давно перестала ее удивлять, и она просто кивает. «Ну, тогда и мы с Максимом к вам присоединимся». «Таня?» Просит через минуту, когда я все же включаю чайник, собираясь согреться с мороза. «У меня тут голова кругом идет, никак понять не могу. Можешь взглянуть свежим взглядом вот на это платье?» «Хм, взглянуть-то могу, только будет ли от того толк? Карловна не первый раз привлекает меня к оценке своих работ, но это по-прежнему мало мне помогает разобраться в премудростях шитья и кроя. Все, что я могу, это промычать в ответ «да» или «нет», но, кажется, ей и этого достаточно». «Как ты думаешь, если я вот здесь задрапирую лиф, чуть больше открыв грудь и пустив шелковый кант, не будет лиф смотреться тяжелее, учитывая пущенный из проймы фигурный рельеф? Линию талии обещаю не трогать». На столе веером лежат альбомные листы с набросками. Эскизы будущей коллекции, детально прорисованные рукой Карловны. Я смотрю на лежащий передо мной рисунок красивого платья, и все, что могу, это растерянно произнести. Но Карловна еще упрямее, чем ее сын. «Так как полагаешь, Тань, не будет?» Берет рисунок в руки, чтобы поднести ближе. «Нет, думаю, нет». Осторожно отвечаю и тут же вижу, как Карловна с облегчением опускает уставшие плечи. Никогда бы не подумала, увидев мать Рыжего раньше, что она большая труженица. Но это определенно так и есть. Вот и хорошо. Виктор тоже так считает. Нарисовал мне, задал задачку, а я теперь думай. Но я соглашусь с вами, что получится интересно. Я это платье хочу в коллекцию новую включить. Ты не будешь против? Буду ли я против? Я? Конечно, нет. Особенно, когда понимаю, для кого именно сейчас моя свекровь так старается. Кажется, я краснею и смущаюсь. Спасибо, мам. Последнее время я пробую ее так называть, зная, что она не против. Что, как это ни удивительно, ей нравится слышать такое обращение от меня. Да пока еще, Танечка, не за что. Нет, есть за что. Есть! Настаиваю, вспоминая, как легко эта красивая женщина приняла меня в свой дом. Как назвала при именитых моделях дочерью, не поведя бровью. Так же легко, как сейчас неожиданно смеется, откладывая в сторону рисунок и поворачивая меня к себе лицом. «Таня, чудо ты наше! Ты что, так и ехала через весь город?» «Нет, на всякий случай отвечаю я. То есть да». Вынужденно признаюсь под ее недоверчивым взглядом. «Но здесь же всего 3 остановки. А что?» «Да ничего». Красиво смеется Карловна, качая головой. «Девочка моя, ты себя в зеркало видела? У тебя нос чумазый, как у трубочиста. И пятно на подбородке». Аккуратно касается моего лица салфеткой. «Что, снова с машинами возилась, да?» «Ой, вот же Сашка! Мог ведь и сказать». А я-то думаю, почему на меня консьержка так грозно уставилась. И продавец мандаринов скидку сделал. Еще удивилась, хорошие ведь мандарины, высший сорт, а он... Берите, девушка, такой красивый. Думала, он от гордости за свой товар так щерится, а он... грубиян. Да, пришлось повозиться, и умываться холодной водой в гараже другой нет. Я домой спешила, вот и не посмотрела в зеркало. Что, очень страшное? Господи! Изумляется Карловна. «Скажешь тоже. Напротив, очень хорошенькая, даже с чумазым носом. Ну иди уже, чудо, чай что ли сделай, пока наши мужчины не вернулись. Я для тебя шарлотку специально из ресторана принесла, с вишней. Очень вкусная». Чайник давно свистит, и я срываюсь с места. «А вам точно чай, Людмила Карловна? Может быть, кофе?» «Нет, Танечка, мне точно чай». «Можно с лимоном и медом, если не трудно». «А я?» «И тебе желательно тоже». «И взгляд такой всезнающий или показалось?» «Нет, показалось точно». Но неделю спустя она все же спросит меня, когда мы снова окажемся на кухне одни без наших мужчин, конечно же, застав вопросом врасплох. «Таня, может, перестанешь молча изводить себя? Мне кажется, уже пора сказать Виктору о ребенке. Хватит тянуть, девочка, я переживаю. При твоей бледности и аппетите не будет лишним показаться врачу. Андрей с Элей ведь тоже не знают?» Я откашливаюсь, почему-то пряча глаза. «Нет, а вы что же, догадались, да?» «Да», — вздыхает Карловна. «Не сразу, но все же. Наша женская природа такое чувствует». «И Максим Аристархович, он, значит, тоже в курсе?» Спрашиваю со страхом, вновь глядя на женщину, не представляя, как себя дальше вести со свекрами, но мать Рыжего лишь грустно отмахивается. «Нет, не волнуйся. Как же, заметит он. Такой же простофиля, как его сын. У Максима сейчас переговоры с Градовым на первом плане. Он дальше бланка договора и подписи инвесторов ничего не видит». Здесь она лукавит, но я не спорю. Все знают, что для Артемьева-старшего значит его Людочка. А я еще и вижу каждый день. А вот бабуля Едвига заметила, что ты изменилась. Только час назад звонила мне из Авиньона, спрашивала, как ты. И я вижу, Таня, что изменилась. Что тебя что-то гложет, только в чем дело, понять не могу. То ли ты боишься самого факта беременности, то ли действительно себя настолько плохо чувствуешь, что не допускаешь и мысли о ребенке. Что с тобой, девочка? Я смотрю на нее, на эту красивую женщину, склонившуюся ко мне, в ее глаза, полные тревоги и участия, такие знакомые и родные глаза моего Рыжего, и вдруг поднимаю руки и прячу лицо в ладонях. Я устала. Так устала одна бояться, что больше не справлюсь в одиночку. Не могу молчать, иначе мой страх вконец съест меня. «Расскажи мне, Таня», просит Карловна, коснувшись моего плеча, опускаясь на рядом стоящий стул, и мне не удается сдержать слез. «Да, я боюсь», — говорю тихо, но свекровь сидит достаточно близко, чтобы услышать мой голос. «Я боюсь стать похожей на нее, на свою мать, однажды проснуться и разочароваться, ничего не почувствовать. Что, если я тоже не смогу полюбить своего ребенка? Захочу убежать?» Я отнимаю руки от лица и смотрю в голубые глаза. Вдруг он будет страдать так же, как я, моя дочь или сын. Витька тогда никогда, никогда не простит меня. Как я буду без него жить? Я ожидаю, что Карловна испугается моих слов, отшатнется прочь, изменившись в лице, но она лишь прикрывает глаза и улыбается. Смеется тихо, притягивая к себе мою голову. «Господи, Танечка! И это все, что беспокоит тебя?» «Ну да», — бормочу, всхлипывая на ее груди. «А разве этого мало?» От Карловны, как всегда, пахнет ухоженной женщиной, красотой и уютом. Уверенностью и родным человеком, понимаю я. И затихаю, уткнувшись в ее плечо носом, пока она гладит мои волосы. «Глупая, глупая девочка. И как ты только до такого додумалась? Ты не такая, как твоя мать, никогда не смей о себе так думать. Я знаю Эсмеральду, так уж сложилась жизнь. Ты на нее ничуть не похожа, спасибо Андрею. Ты добрая, чуткая, бесхитростная, и тебя до сумасшествия любит мой сын. Ты ведь сама это знаешь, правда?» «Да, знаю». «Вот и хорошо. А значит, надо просто перестать переживать. Сию же минуту. Виктор никогда не даст тебе шанса ошибиться. Что касается ваших детей, никогда. И не отпустит от себя, поверь, я знаю. Вы оба чудесно справитесь, ну а мы с бабулей поможем». «Правда?» «Ну, конечно», — улыбается Карловна, и я понимаю, что снова чувствую себя легко и свободно. «Конечно, я буду любить своего ребенка, нашего с Рыжим ребенка. Девочку или мальчика все равно, Рыжего, веснушчатого и голубоглазого, в папу, такого же красивого, как бабушка. И как только я могла сомневаться в себе. Меня переполняют такие сильные чувства, что я впервые в жизни обнимаю Карловну за шею и целую в щеку. «Спасибо, мама!» — Плачу от счастья, как будто мне в этой жизни больше ничего не надо. Я сегодня же обещаю вам, все расскажу ему, признаюсь Витьке, честное слово, обязательно. Но свекровь качает головой, со смехом глядя на меня. Нет уж, Танечка, вот теперь потерпи. Я знаю своего сына. От такой новости Виктор еще втемяшит себе лишнее в голову. Тогда вашей завтрашней поездки может и не быть. Скажешь, когда перелетите океан. Ты справишься? Справлюсь ли я теперь, когда благодаря этой чудесной женщине снова уверена в завтрашнем дне? Конечно! Ох, как жаль, Танюша, что я этого не увижу. Но зная, как мой сын любит сюрпризы, обязательно позвони мне после, девочка, ладно? И я обещаю, снова обнимая открывшую мне объятия счастливую свекровь. Позвоню. Мне никогда прежде не доводилось летать, но даже пересматривая фильмы, я не могла себе представить, насколько поразит меня размерами аэропорт Джона Кеннеди и тот факт, что для многих людей перелет через океан – обычное дело. Аэропорт встречает нас с мужем громким разноязычным гомоном и многолюдной толпой, озадаченными лицами азиатов, европейцев, афроамериканцев и хмурыми представителей иммиграционного контроля, бесконечными очередями и ароматно-кофейными запахами Subway и Starbucks. После приземления Рыжий со смехом просит меня припустить бегом к терминалу, чтобы, с его слов, меньше торчать в очереди на паспортный досмотр, но мы все равно проводим 2 часа в опасной близости от многодетной семьи мексиканцев, стараясь не наступить на их чат. Топчемся на месте, развлекая друг друга шутками и поцелуями, пока не увлекаемся настолько, что разъединить нас удается только грозно закашлявшемуся папаше и хихикающей детворе. Последние несколько недель я была занята экзаменами и сдачей зимней сессии. Виктор – делами бизнеса с отцом. Мы так долго ждали нашего настоящего свадебного путешествия, что сейчас вряд ли чувствуем вину от укора в чужих глазах. А Рыжий и вовсе принимается строить детворе умильные рожицы, изображая на пальцах сердце словно мим, показывая, как часто оно бьется в опасной близости от меня. Одернув на плечах дорогую куртку, напускает на себя вид серьезного молодого человека, но через 5 минут, забывшись, вновь притягивает меня к себе и принимается зацеловывать уголки моих губ, наплевав на окружающий мир. «Танька, это только начало нашей жизни. Веришь?» «Верю». Однажды он пообещал мне показать любимый город и сдержал слово. Мы едем в такси к Манхэттену, где на знаменитой площади Таймс-сквер для нас забронирована гостиница, а я поверить не могу, что оказалась в Америке. Так далеко от дома, от отца, от всех, кого люблю, что и подумать страшно. «Вить, я обещала Сну Смумрику привезти подарок». «Привезем». «И Машке». «И Машке». «А...» «И даже Юрке привезем все, что захочешь». Моему младшему брату 3 недели от роду, все, что ему нужно сейчас, это мама, папа и теплый дом, но я согласно киваю, улыбаясь Рыжему, радуясь, что он понимает меня без слов. «Спасибо!» — касаюсь губами щеки мужа, ерошу пальцами каштановые волосы, глажу шею, наклоняя к себе его голову. «Я люблю тебя!» Смотрю в глаза, целую в губы, понимая, что никогда не устану повторять ему эти слова. «Я люблю тебя». «Я тебя люблю больше». «Нет, я». «Я. И не спорь со мной. Твой мужчина лучше знает». Глупая перепалка, почти что детская игра, но кому какое дело до наших чувств, если это касается только нас двоих? И мы снова смотрим друг на друга и признаемся в любви, больше не пользуясь словами, разговаривая на языке прикосновений и взглядов. Виктор свободно владеет английским. В раннем детстве он прожил с родителями в Нью-Йорке больше 2 лет, пока Карловна обучалась в знаменитой школе моды и дизайна Parsons, сама заявляя о себе как о молодом перспективном дизайнере. В этом городе у Артемьевых много друзей и знакомых, давно позабытых родственников, но мы приехали сюда, чтобы побыть вдвоем, и Нью-Йорк с его многомиллионной толчеей и насыщенной событиями жизнью обещает подарить нам это уединение, надежно укрыв от посторонних глаз. Я тоже неплохо знаю английский, не хуже обычного русскоязычного студента, в свое время решившего разобраться с таким понятием, как инфинитив, но опыта общения у меня нет совсем, и заговаривать с американцами я не решаюсь. Разве что бросаю направо и налево «здравствуйте», «спасибо», «извините». Дежурные фразы, без которых, кажется, здесь не обходится ни один нормальный человек. «Спасибо», — говорю работнику знаменитого отеля «Жемчужина», переступив порог шикарного номера в ответ на пожелание хорошего отдыха и профессиональную улыбку. Но едва он уходит с чаевыми в кармане, поднимаю на рыжего осторожный взгляд. «Витька, ты же сказал, что это самая дешевая гостиница». Снова пошутил. «Я?» — искренне удивляется муж. «И не думал даже. Не самая дешевая, репейничек, а бюджетная и недорогая», — мягко уточняет. «А это, согласись, две большие разницы». Я не отвожу от него хмурого взгляда, и он сдается. «Ну хорошо, хорошо, в сравнении с соседними гостиницами». «Тань», — подступает ближе, заключая меня в кольцо своих рук. «Это же подарок родителей. Как я мог им отказать? Ну хочешь, плюнем на все и поедем ночевать в Гарлем». И через секунду, подхватывая меня на руки: «Танька, не вредничай. Ты только посмотри, какая здесь широкая кровать». Метро в Нью-Йорке — жизненная необходимость, если ты ценишь свое время и хочешь всюду успеть. Оно практичное, не всегда чистое, но многолюдное и совершенно сбивающее с толку наличием множества веток и расписанием поездов, которое под силу запомнить только коренному нью-йоркцу. У нас с Рыжим есть наши 10 дней одиночества на двоих, и мы с удовольствием пользуемся метро, скачем по веткам, пересекая город во всех направлениях, от сумятицы и человеческого потока, иногда оказываясь в совершенно неожиданных местах. А после, отсмеявшись и поужинав, выбираемся к площади Таймс-сквер на такси. Или возвращаемся в обнимку пешком, как это случилось, когда нам посчастливилось оказаться в знаменитом китайском районе Чайна-таун. Ну вот, двери подземки снова смыкаются за спиной, поезд разгоняется почти до свиста, и я вновь удивляюсь, когда вижу рядом с собой человека, спящего на сидении, прикрывшись газетой, словно на лавочке в парке. Не первый раз замечаю в вагоне, забытые пассажирами, прямо на сиденьях, книги в мягких переплетах, красивые, новые, только что купленные и прочитанные кем-то, намеренно оставленные для того, кому это более необходимо. Ай, к черту правила, этикет и гендерные различия! Напротив, худой черный парень в больших наушниках карманного плеера громко подпевает Рианне «Only Girl», объяснив нам, что едет на музыкальное прослушивание в известную студию, и другой возможности показаться зрителю у него нет. Забирается в высокие ноты, в помощь голосу притопывая ногой, без стеснения сообщая пассажирам, как он хочет почувствовать себя единственной девушкой на земле, заставляя нас с Рыжим неловко пожимать плечами и улыбаться. «Витька, все равно ты поешь лучше», сообщаю я мужу, когда мы, взявшись за руки, шагаем туннелем подземки в сторону выхода к набережной Гудзона и, желая увидеть на его лице фирменную ухмылку, беззастенчиво льщу: «В 1000 раз лучше!» «Правильно, репейничек!» — ничуть не смущается Рыжий, легко соглашаясь со мной. «Я у тебя самый способный и талантливый. Мега-крутой парень во всех отношениях!» Обнимая, игриво кусает за щеку, и я тут же толкаю его локтем в бок. «Но-но, Артемьев, не раздувайся пыжиком, я пошутила». «Значит, не лучший?» Рыжий делает вид, что обиделся, хитро полисье взглядывая на меня. «Что, не веришь в меня, Коломбина?» Здесь, возле станции метро, ведущей к речному вокзалу, в это раннее вечернее время полно туристов и жителей острова Статен-Айленд. Кто-то после рабочего дня спешит домой, а кто-то, так же как мы, приехал к пристани, чтобы прокатиться к острову на бесплатном пароме и собственными глазами взглянуть на Бруклинский мост, Статую Свободы и на раскинувшийся, вознесшийся до небес Манхэттен. У самых ступеней играют музыканты, лоточники торгуют ароматными бейглами и кофе, открытками, журналами и цветами. Рыжий давно уже все доказал мне, но если ему так хочется впечатлить меня еще раз, Если ничуть не смущает присутствие любопытных прохожих, то почему бы и нет? Мы останавливаемся, и я оглядываю его насмешливым взглядом, скидывая подбородок. «Нет, не верю, Витька. Разве что калинку-малинку споешь, да и то ведь сфальшивишь. А еще сказки отцу рассказывал про нищих и девчонок. Полные карманы сникерсов обещал. Врун несчастный». Кажется, рыжий только этих слов и ждал. Хитрая ухмылка на его красивом лице сменяется обаятельным оскалом, говоря мне о том, что мой муж готов удивить меня прямо сейчас, и я не ошибаюсь. Гитары у уличных музыкантов, разместивших свой дуэт у кирпичной стены, самые настоящие, электрические, и даже есть микрофон. Мужчины не молоды, хриплы и музыкально неряшливы, как могут быть неряшливы уставшие профессионалы своего дела. Они не сразу поддаются обаянию рыжего, но $20 из кармана моего парня решают вопрос. «Не так быстро, Коломбина», — предупреждает Артемьев, беря в руки гитару, надевая на плечо ремень и пробуя первые аккорды. «Один момент». Перебирая струны, начинает тихонечко напевать себе под нос, когда я подхожу ближе. «Сейчас, только пальцы разомну и вспомню, 100 лет не играл». Но Коломбина сегодня горда и недоверчива, как никогда. Так же скептично настроена, как посмеивающиеся рядом музыканты в ковбойских шляпах. «Я же говорю, Витька, что ты фантазер!» «Ребята, да он фантазер!» Решаюсь так и сказать на ломаном английском, обращаясь к мужчинам, и те охотно кивают, почесывая подбородки. «Но-но! Не надейся разочароваться во мне, радость моя! Клянусь!» «В этом сердце все еще очень живо». «Да, живо». Артемьев, как всегда, легко доказывает слова делом. И едва песня начинает звучать, знакомая мелодия «You are beautiful» Джеймса Бланта, видя, каким искренним чувством загораются глаза рыжего при взгляде на меня, слыша его волшебный голос, я улыбаюсь. Не могу не улыбаться, любуясь красивым парнем в этот снежный февральский вечер, решившим у выхода из нью-йоркской подземки спеть песню для своей Коломбины. Поднимаю руки к щекам и больше не вижу никого вокруг, ни музыкантов, ни прохожих, только его, голубоглазого парня, по воле затейницы судьбы, оказавшегося моей любовью, научившего меня не стесняться своих чувств. «У меня замечательная жизнь, моя любовь чиста. Я видел ангела, я уверен в этом. Она улыбнулась мне в метро, она была с другим мужчиной. Но я не собираюсь страдать от бессонницы, потому что у меня есть одно предположение. Ты прекрасна, ты прекрасна, ты прекрасна, это правда». «Я увидел твое лицо в толпе и теперь не знаю, что мне делать, потому что мне никогда не быть с тобой». Да, она поймала мой взгляд, когда проходила мимо. По моему лицу она поняла, что я был слишком очарован. Я не думаю, что мы увидимся снова, но у нас есть одно мгновение, которое будет длиться вечно. Ты прекрасна, ты прекрасна, ты прекрасна, это правда. Я увидел твое лицо в толпе и теперь не знаю, что мне делать, потому что мне никогда не быть с тобой. Ты прекрасна. «Ты прекрасна, ты прекрасна, это правда». Должно быть, какой-то ангел улыбнулся, когда представил нас вместе. Но пора взглянуть правде в глаза, нам никогда не быть вместе. Вокруг нас собралась любопытная толпа, музыканты одобрительно хлопают рыжего по плечу, обнимают и пожимают руку. Кто-то из благодарных зевак бросает в протянутые шляпы ковбоев доллары. «Молодец, парень, не подкачал. Хитрец, да ты мелькал в шоу на ТВ в какой-то группе, точно говорю. Больно голос знаком. Ладно, дружище, держи заработанное, это твое. Купишь своей девчонке цветы. Надеюсь, она оценит твой жест. Правда, бэби?» «Оценю, еще как оценю. Нас с рыжим разделяют 3 шага, но это сущая ерунда, и я не знаю, кто из нас делает их первым. Я только понимаю, что обнимаю его за шею и говорю со всей искренностью, на которую способна. Я всегда буду любить тебя и всегда буду с тобой». «Знаю, моя девчонка из метро». «Твоя». Я обещал тебе полные карманы сникерсов и цветы. Кажется, пора выполнять обещание». Мы выскакиваем из подземки, довольные неожиданным приключением и счастливые. Впереди весь вечер, и после прогулки на пароме, купив шоколад и букетик белых примул, идем пешком от набережной Коул-стрит посмотреть на статую атакующего бронзового быка, символ необузданного капитализма, биржи и финансовых сделок. Я видела фотографию статуи прежде, знаю, как любят это место туристы, но все равно бык впечатляет размерами, а улица — многочисленной толпой. Считается настоящей удачей, сулящей финансовое благополучие и деньги, потереть рукой выдающиеся части тела быка, рога или натертые до блеска гениталии, и семья итальянцев старается вовсю пощупать достопримечательность, со смехом позируя перед фотоаппаратом, как все туристы, отдавая явное предпочтение последним. «Тань, только не вздумай гладить его яйца так же долго и нежно, как те итальяшки», предупреждает меня рыжий, когда мы протискиваемся сквозь толпу и подходим к быку. «Клянусь, у меня не хуже. Конечно, не медные и не так, чтобы очень блестят, но на ощупь куда приятнее». «Господи, Витька!» Я хохочу, оглядываясь на мужа. «Ты невозможен! Только в твою голову могли прийти подобные мысли!» «А чего? Нормальные мысли!» Щерится рыжий. «Здоровые, между прочим. Еще скажи, что я не прав. Я, может быть, тоже приношу удачу. Ты же мне веришь?» И такое сосредоточенно хитрое выраженное ожидание на лице, что я стараюсь ответить как можно серьезнее. «Конечно, на все 100. Думаешь, тебе стоит снять штаны и предложить итальяшкам проверить, насколько удачно это работает с тобой?» А поздним вечером, когда закат наконец опускается на город, мы заканчиваем нашу долгую прогулку по Нью-Йорку, забравшись на крышу высоченного небоскреба, знаменитой Empire State Building, рассвеченной огнями башни, самой высокой смотровой площадки огромного мегаполиса. «Знаешь, я мог бы показать тебе Нью-Йорк с крыши Рокфеллер-центра, но тогда ты не увидишь город с высоты птичьего полета, а это стоит того репейничек, чтобы подняться выше еще на 20 этажей». 102-й этаж, молодые люди», важно уточняет приблизившийся к нам гид. «Это значительно выше Рокфеллер-центра. Башня Empire State — символ надежды и силы, гордость нации. Весь Нью-Йорк виден как на ладони. Прошу соблюдать осторожность и держаться ограждений», вежливо просит и уходит к другим туристам, чтобы продолжить рассказ об истории строительства всемирно известного небоскреба, оставив нас с рыжим вдвоем. Здесь на крыше прохладно и немного ветрено, но в этот зимний вечер очень-очень красиво от света множества огней, опоясывающих город. От раскинувшейся внизу сети ярко освещенных улиц и взмывших к небу бетонным лесом стройных рядов небоскребов. Со всех сторон слышится восхищенный смех туристов и просто любопытного люда, решившего полюбоваться закатом, удивленные голоса, и неожиданно звучит мягкая музыка, где-то тихо играет невидимый саксофонист. Мы приникаем к ограждению и смотрим на распростершуюся под нами красоту в изумленном молчании, пока Виктор вдруг не притягивает меня к смотровому биноклю, уговаривая посмотреть на город через окуляры. «Танька, смотри, вон там, видишь? Тот самый угловой дом на пересечении Бродвея и Мэдисон-авеню, где мы были. А вон там рука рыжего уходит в сторону, и я старательно слежу за ней взглядом. В свете ночных прожекторов можно разглядеть статую свободы. А сейчас поверни правее, видишь? Перед тобой лежит весь Южный Манхэттен и Бруклинский мост. Правда впечатляет? Это тебе не наш город и не Орлиное гнездо. Здесь все гораздо больших масштабов». «Очень». «Я знал, что тебе понравится. Жаль, что Центральный парк отсюда не разглядеть, в отличие от Рокфеллер-центра с его панорамным обзором. Зато мы можем увидеть ту часть Нью-Йорка, что находится в штате Нью-Джерси. И аэропорт Ла-Гвардия, что в Северном Квинсе, представляешь? В 8 километрах отсюда». «А я беременна». «Утром можно увидеть, как самолеты взлетают и идут на посадку». Рыжий еще что-то говорит, рассказывает о Гудзоне и кораблях. О том, что он нигде больше не видел такое количество вертолетов, как в этом городе, что нам с ним обязательно нужно решиться на воздушную прогулку и приехать сюда летом. Я давно отошла от смотрового бинокля и теперь стою с ним рядом, глядя на город, понимая, что для новости выбрала не самое удачное время. Но я так долго ждала подходящего момента, чтобы сказать, что сейчас признание само срывается с губ, а гороша в меня кажется едва ли не больше вдруг затихшего рыжего, оборвавшего рассказ на полуслове, задавшего вопрос просевшим голосом. «Что ты сказала?» «Про вид сверху? Почти шепотом. Или самолеты?» «Нет, вот только что последнее. Повтори». А взгляд все так же обращен на город, и я вздыхаю, почему-то чувствуя в сердце жуткое волнение от своего признания. «Вить, кажется, я беременна. Точнее, уже не кажется, а совершенно точно известно». «А как же таблетки?» «Новый год и подготовка к сессии. У меня бывало и раньше, что я забывала о них на день или два. В общем, когда вспомнила, было уже поздно. А теперь у нас будет ребенок. И никаких 3 лет вдвоем, как мы планировали». Он молчит, мы смотрим на город, и я, не выдержав затянувшейся паузы, сама нахожу его пальцы. Он тут же обхватывает мою руку теплой ладонью. «Вить, ты чего молчишь?» Спрашиваю, приникая к его плечу, глядя на прямой профиль. «Думаю», — отвечает он. «О чем?» «О том, репейничек, что 3 человека лучше, чем 2». «Правда?» «Да». «А еще о чем?» «О том, что, оказывается, счастье бывает тихим. Тише, чем ветер. Это откровение для меня. Спасибо тебе». Вот такое признание, но на душе сразу становится тепло и радостно, и хочется еще долго-долго стоять рядом с рыжим, прижавшись спиной к его сильной груди, чувствуя, как его руки ласково обнимают меня, а губы целуют макушку. Вместе смотреть на мир, раскинувшийся под нами, яркий, живой, необъятный, распахнутыми глазами, и верить, что у нас еще все впереди, что для нас с рыжим в этой жизни все только начинается. Следующим вечером, заметив красивую молодую пару на ступенях Бродвейского театра «Амбассадор» с билетами и программкой мюзикла «Чикаго» в руках, вышколенный чернокожий швейцар в смокинге и белых перчатках распахнет перед парой дверь и поприветствует молодых людей профессиональной улыбкой. Он проводит восхищенным взглядом молодую леди, красивую, стройную, безукоризненно одетую, и в который раз с сожалением подумает, что его крошки Мередит, уроженки черного Бронкса, как бы она ни старалась, никогда такой не стать. Что настоящей леди надо только родиться и никак иначе. Он-то это знает наверняка. Текст читала Елена Калиниченко.